Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самоосознания». Мы убедились в этом на собственном опыте. Мы можем изобретать множество методов решения проблем, которые ставят перед нами законы природы, но это мало что даст. Это никогда не решит всех проблем и не принесет настоящего облегчения. Это факт. Поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите: «Майя, внешняя энергия, очень и очень сильна. Никто не может одолеть ее. Это практически невозможно». Но как же тогда вырваться из тисков этой материальной природы? Кришна говорит: человек может выйти из-под власти материальной природы, просто предавшись мне. Это факт. Поэтому, чтобы понять наши взаимоотношения с Богом, мы должны очистить свое сердце. В Хатха Упанишад утверждается: верховная абсолютная личность Бога, абсолютная истина, вечна. Бог вечен, и мы тоже вечны. Однако Веда указывает, что Он – высшее живое существо. Он не мертв. Если бы он не был живым, то как бы действовал этот мир? В Бхагавад-гите Кришна говорит: «Все совершается под моим наблюдением». В Библии также говорится: «Бог сотворил». И это факт. По современным представлениям, некогда произошел взрыв, потом произошло то, затем это, но это неверно. В Ведах описываются реальные факты, но мы должны открыть глаза, чтобы увидеть их. Таков метод очищения сердец. Очистив свои сердца, мы сможем понять, что говорит Кришна и о чем говорится в Ведах. Мы должны очиститься. Если вы дадите леденец человеку, страдающему от желтухи, то он скажет, что леденец очень горький. Но разве он горький? Нет, он очень сладкий. И этот самый сахар является лекарством от желтухи. Современная наука прописывает его от желтухи. То же самое предписывается и в ведической литературе. Таким образом, съев много леденцов, мы избавимся от желтухи. И когда болезнь пройдет, человек скажет: «О, это очень сладко». Аналогично этому, желтуху безбожной цивилизации, которой заражено современное общество, можно излечить, повторяя Хари Кришна. Сначала это может показаться горьким, но прогрессируя, человек увидит, насколько это приятно. Как только человек поймет, кто он на самом деле и каковы его взаимоотношения с Богом, он сразу же станет счастливым. Мы переносим столько страданий, потому что отождествляем себя с материальным миром. Вот почему мы несчастны. Беспокойство и страх – следствие нашего ошибочного отождествления себя с материальным миром. Я уже объяснял, что тот, кто отождествляет себя с этим мешком костей и плоти, подобен животному. Итак, повторяя Хари Кришна, можно избавиться от этого заблуждения. Очистить сердце значит понять, что мы не принадлежим этому материальному миру. Ахам брахмасми, я духовная душа. До тех пор, пока человек отождествляет себя с Англией, Индией или Америкой, он пребывает в невежестве. Сегодня вы англичане, потому что родились в Англии, но в следующей жизни можете родиться не в Англии, а в Китае или в России или какой-нибудь другой стране. Или же вы можете вообще не получить человеческой формы тела. Сегодня вы националист, большой патриот своей страны, но завтра, если останетесь в этой стране, то можете стать коровой, которую поведут на бойню. Итак, мы должны ясно понять, кто мы. По словам Чайтани Махапрабху, каждое живое существо на самом деле является вечным слугой Бога. Если человек думает, я не обязан служить никому другому, мое дело служить Богу, он освобожден. Сердце его немедленно очищается, и он освобождается. И когда он достигает этого, всем его заботам и беспокойствам в этом мире приходит конец, потому что он знает, я слуга Бога, Бог защитит меня. Зачем мне о чем-либо беспокоиться? Это похоже на положение ребенка. Ребенок знает, что его отец и мать позаботятся о нем. Он свободен. Если он пойдет и потянется к огню, мать позаботится о нем и скажет, «Мой дорогой, не касайся его». Мать всегда присматривает за ним. Так почему бы и нам не довериться Богу? На самом деле вы уже находитесь под покровительством Бога. Люди идут в церковь и говорят, «Боже, хлеб наш насущный дашь нам днесь». На самом деле, если бы он не давал нам его, мы не смогли бы жить. Это факт. В Ведах тоже говорится, что одна Верховная Личность удовлетворяет потребности всех живых существ. Бог снабжает пищей каждого. У людей возникают экономические проблемы. Но есть ли они в других обществах, отличных от человеческого? В обществе птиц нет экономических проблем. У зверей также нет экономических проблем. Существует 8 400 000 видов жизни, и среди них число человеческих видов очень невелико. Итак, люди сами создали свои проблемы. Что есть, где спать, как совокупляться, как защищаться? Для нас это проблемы. Однако большинство живых существ, обитатели вод, рыбы, растения, насекомые, птицы, звери и миллионы миллионов других живых существ, не ведают о таких проблемах. Они тоже живые существа. Не думайте, что они отличаются от нас. Нельзя считать, что только мы, люди, живые существа, а все остальные мертвые. Нет. Кто же обеспечивает их пищей, кровом? Бог. Растения и животные не ходят на службу. Они не ходят в университет, чтобы получить техническое образование и зарабатывать деньги. Так как же они питаются? Их обеспечивает Бог. Слон съедает сотни килограммов пищи. Кто обеспечивает его? Заботитесь ли вы о пропитании для слона? А слонов миллионы. Кто же их всех обеспечивает? Таким образом, признать, что Бог обеспечивает нас, лучше, чем думать, Бог мертв, зачем нам ходить в церковь и молить Его о хлебе? В Бхагавадгите сказано, 4 типа людей приходят к Кришне. Страдающие, нуждающиеся в деньгах, мудрые и любознательные. Тот, кто любознателен, тот, кто мудр, тот, кто страдает, и тот, кто нуждается в деньгах, вот 4 класса людей, обращающихся к Богу. Мой дорогой Господь, я очень голоден. Дай мне мой хлеб насущный. Это прекрасно. Тех, кто обращается к Богу таким образом, называют сукритинах. Сукрити означает благочестивый. Они благочестивы. Несмотря на то, что они просят о деньгах, о хлебе, их считают благочестивыми, потому что они обращаются к Богу. Другие же являются их прямой противоположностью. Они душ критинах, неблагочестивые. Крити означает «весьма достойный», но слово «душ крити» указывает на тех, чья энергия используется не по назначению, то есть в разрушительных целях. Скажем, человек изобрел атомное оружие. У него есть мозг, но он использовал его не по назначению. Он изобрел нечто ужасное. Создайте что-нибудь такое, чтобы избавить человека от смерти. Какой смысл создавать то, от чего умрут сразу миллионы людей? Они и так умрут сегодня, завтра или через 100 лет. Так чего же достигли ученые? Создайте нечто такое, чтобы человек не умирал внезапно, чтобы не было больше болезней, не было старости. Это было бы достижением. Но душ кретинах никогда не обращаются к Богу. Они даже не пытаются понять Бога. Следовательно, их энергия используется неправильно. Вульгарных материалистов, которых не интересует их взаимоотношения с Богом, называют в Бхагавадгите словом «мудхи». «Мудхи» означает «осел» и «шаг». Тех, кто в поте лица своего трудится ради денег, сравнивают с ишаками. Они съедают те же самые 4 чапати в день, но без всякой надобности трудятся, чтобы получить $1000. Чапати – небольшие пшеничные лепешки из муки грубого помола. Других называют нарадхама, что означает «низший из людей». Человеческая форма жизни дается живому существу, чтобы оно могло осознать Бога. Человеку дано право попытаться осознать Бога. Брахманом является тот и только тот, кто постиг брахман Бога. Таким образом, это обязанность всех, получивших человеческую форму жизни. В каждом человеческом обществе есть институт, называемый религией, который предоставляет человеку возможность попытаться познать Бога. Неважно, христианство это, ислам или индуизм, это не имеет значения. Цель одна – познать Бога и наши взаимоотношения с Ним. Только и всего. Это обязанность человека. И если человеческое общество пренебрегает своим долгом, оно превращается в общество животных. Животные не способны понять, что Бог существует и в каких отношениях они находятся с Ним. Их интересует только еда, сон, совокупление и самооборона. Если нас тоже заботят только эти вещи, то кто мы тогда? Животное. Поэтому в Бхагавад-гите говорится, что те, кто пренебрегает возможностью познать Бога, низшие из людей. Они получили человеческую форму жизни, пройдя через эволюционный цикл, состоящий из 8 400 000 видов жизни, и тем не менее используют ее не для осознания Бога, а только для удовлетворения своих животных потребностей. Поэтому их называют наратхама, низшими из людей. Кроме того, есть и другая категория людей. Те, кто очень гордятся своими познаниями. Но в чем заключается их знание? Бога нет, я Бог. Их истинное знание унесла майя. Если они Бог, то как они стали собакой? Чтобы опровергнуть их представление, есть очень много аргументов, но они просто отрицают существование Бога, атеизм. Так как они стали на путь атеизма, их истинное знание украдено. Истинное знание – понимать, кто такой Бог и в каких отношениях мы с ним находимся. Если человек не знает этого, значит, его знание отнято майей. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги Его Божественной Милости «Бхактивиданты Свами Прабхупады. Наука самоосознания» слушайте в это же время в наших следующих передачах.